Знакомьтесь, Гексагон. Идем дальше. Для чего была создана Академия как школа мастеров жизни? Чтобы помочь участникам в обретении целостности. Ведь порой, даже добившись успехов, мы чувствуем внутри гнетущую неудовлетворенность и неустойчивость. И часто требуется кто-то, способный поговорить об этом ощущении. Мне хорошо знакомо подобное состояние. Полностью сосредоточившись на создании бизнеса, я начал постепенно терять здоровье, связь с семьей и близкими. Так случается, стремясь достичь результата в одной сфере, мы забрасываем другие. Если возникают проблемы, зачастую пытаемся преодолеть их наиболее доступными и привычными средствами, не вникая в суть. Например, предпочитаем не решать трудности в общении с женой, а просто откупаемся дорогими подарками, забывая, что обезболивающее не устраняет, а лишь заглушает симптомы заболевания. А ей нужны не подарки, а спокойный доверительный разговор с мужем. То есть успех в одной сфере, в бизнесе, вовсе не компенсирует провалы в другой, в семье. В X10 Academy для нас ролевой моделью служит Игорь Рыбаков. Он грандмастер. Тот, кто достиг феноменальных результатов во всех сферах, которым посвятил себя. Он создал компанию «Технониколь», основал Рыбаков фонд, написал замечательные книги «Жажда», «Ток», «Отец», «Секрет X10», «Учение X10», «Религия чистоты». За несколько лет стал блогером-миллионником. У него прекрасная семья, четверо детей и любящая жена. Цель обучения в X10 Academy – распространить успех в одной сфере жизни на остальные. В Академии мы используем инструмент «Гексагон». Это соединение шести граней, соответствующих сферам жизни, причем они равны по своему значению и объему. Мне очень близок такой подход. Еще до X10 Academy я шел, как оказалось, в том же направлении. Видимо, это во мне и заинтересовало Игоря Рыбакова. Для меня в бизнесе деньги не самоцель. Мне важно заниматься наполняющим меня делом вместе с деятельными людьми и получать как итог вознаграждение в виде признания, удовлетворения, ну, конечно, денег. В каждом бизнесе, который я открыл, у меня есть партнеры, их уже более 15 человек. Я увлекаюсь музыкой и вокалом. Для своей большой семьи, жена, дочь, мои родители, родители жены, бабушки и дедушки, я построил дом, где всем хорошо под одной крышей. Уделяя время и публичной жизни, выступаю, веду социальные сети, общаюсь с близкими по духу людьми. То есть не забываю ни об одной грани гексагона. Это один из критериев мастерства. И да, так я постепенно иду к тому, чтобы тоже стать грандмастером. Меня не интересует успех лишь в одном направлении. Лучшая семья, бизнес года или самый известный музыкальный исполнитель. Нет, важно надувать шарик равномерно. Насколько это возможно? Как я уже упоминал, интуитивно я иду по этому пути достаточно давно. Но мне, как и каждому, необходимы усилия, наставники и время, чтобы выйти на следующий уровень. Я перестал торопиться.